Глава вторая. В прошлый раз на меня смотрели с презрением, пока я шел к трону главы рода. Видели только нашкодившего мальчишку, которого стоит наказать. Розгами, например, как желал того Владислав. Но сейчас я ступал с гордо поднятой головой. Бояре, старейшины, главы семей молча наблюдали за мной, но никто теперь не смел смотреть свысока, помня о моих заслугах. Время прошло не так уж много, но изменилось почти все. Я освоился с новой магией, и теперь лишь вопрос времени, когда я смогу достичь вне вершин. Узнал своих потомков. Мой род, который скатился до самых низов, но все же способен сражаться и возвыситься над всеми остальными. Выяснил, что же случилось в тот день, когда закончилось противостояние с демонами. И прервалось мое правление. И что самое главное, теперь я понимаю, как вернуть мое положение, могущество и что для этого нужно делать. «Люд Бастрак», — пробасил Владимир, глядя на меня из-под лобья. «Ты пробрался в мой дом. Проник в сокровищницу рода, словно грязный вор. Воров, согласно правде, требуется казнить». Раздался взволнованный вздох. Елену допустили присутствовать на оглашении приговора, хотя только представить можно, чего ей это стоило. На этот раз стоять в трех шагах от главы мне не позволили, поэтому я мог краем глаза видеть хмурые лица Браслова и Ратислава. Сочувствие в их взглядах было даже приятно наблюдать, ведь с ними сложились неплохие отношения. Чего не скажешь о Владиславе и Игоре. Первый с ухмылкой на лице сверлил меня злобным взглядом, а второй... Кажется, он был чем-то недоволен. Возможно, хотел сам привести приговор в исполнение, но вряд ли ему окажут такую честь. «Но твои недавние заслуги заставили старейшин смягчиться», — недовольно рыкнул Владимир. «Даже глава рода не может идти против этого самого рода. Он наверняка хотел покончить со мной раз и навсегда, чтобы избавиться от угрозы в виде потенциального претендента на свое место. Но это, видимо, не получилось». «Поэтому в наказание ты будешь изгнан из рода и из Стариграда. Нелидовы тебе более не родня. Ты больше не Люд Бастрак. Отныне ты просто Люд. Безродный!» Повисло тяжелое молчание. Все ждали моей реакции. Быть может, думали, что я начну молить, паду в ноги Владимиру или хотя бы изображу страх. Ведь стать изгоем немногим лучше смерти. Смерть — это быстро и без мучений, как правило. Но быть изгнанным — значит лишиться защиты. Стать жертвой, которой ни на кого нельзя положиться, кроме себя. А это чаще приводит к смерти, только не сразу. И не обязательно без мучений. Однако я воспринял новость спокойно. Такого решения, собственно, и ждал. Поэтому лишь спросил. «Сколько дней у меня есть, прежде чем уйти?» Владимир стиснул зубы. Нелегко это углядеть, но от желваков слегка зашевелилась борода. Видно, его злило мое спокойствие. «Три дня, чтобы зажило клеймо!» Я кивнул. За 1500 лет правила не поменялись. Изгоев помечали клеймом на предплечье, чтобы не просто было скрыть свой проступок. Елена глухо всхлипнула, но не решилась выступить против. И хорошо, это все равно не помогло бы. «Тогда давайте не будем тянуть», — ухмыльнулся я, чем снова заставил Владимира злиться. «Не понимаю, Люд, неужели оно того стоило?» Алексей шагал поникший. До сих пор не мог поверить, что все так обернулось. Остальные от меня шарахались, как от прокаженного, но друг не стал ему подобляться. Не только он, конечно, хотел поддержать. Елену и Аню Браслов чуть ли не силой отправил домой, чтобы не натворили проблем. Стоило. Несмотря на ситуацию, настроение у меня поднялось. А на лице сияла задорная улыбка. Ожог на правой руке побаливал, но ничего страшного, скоро заживет. Тем более, что Елена перед уходом обработала рану лечебной мазью и наложила повязку. «Почему?» — Алексей встал передо мной, заставив остановиться. «Скажи, зачем ты это сделал? Все же было хорошо. Мы скоро укрепим силы, у нас появился союзник, с которым не страшны Елизаровы. Тебя сам князь отметил, еще немного и...» «Все не так, дружище». Алексей тяжело дышал, пытаясь бороться с гневом. Он злился. На меня. «Так объясни мне!» Мимо прошли люди. Они обогнули нас подальше, перешептываясь и бросая косые взгляды. «Дело не в том, кто наш союзник и какие у нас есть преимущества. Если вести стадо на убой, неважно, с кем оно дружит и на каком поле пасется». На лице Алексея сверкнул испуг. Кажется, он понимал, к чему я веду, и невольно отпрянул. «Что ты имеешь в виду?» Я сделал шаг вперед. «Пока во главе рода Владимир, нашему роду не суждено возвыситься». Теперь мой друг откровенно боялся. Он нервно сглотнул и смотрел, не моргая. «Дело не в Елизаровых. Они просто пожирают слабого, до которого могут дотянуться. Такова жизнь. Чтобы один жил, другой должен погибнуть». Алексей сделал еще один шаг назад, и я снова шагнул ближе, продолжая. «И не в злобиных. Не стоит надеяться на их доброту. Она тут ни при чем. Ярополк хочет что-то заполучить. И лучше нам узнать, что именно, раньше, чем он это получит. Когда союзник кратно сильнее, это не союзник, а покровитель и хозяин. Плата за такую защиту может быть куда дороже боярской дочки». Алексей сжал кулаки. Теперь он снова злился и уже не на меня, хотя сам, наверное, думал иначе. «Что изменится, если продолжим долбиться о стену? Даже если немного крепнем, разве что с теми же Елизаровыми сможем бороться и только. Но тебя это устроит? Хочешь бегать под покровом ночи к своей любимой, прячась от стражи и собак, пока ее не выдадут замуж? Таков твой план?» Подул легкий ветер, который принес запах сена из ближайшего двора. Я продолжал улыбаться, потому что он начал понимать. Это хорошо. «И что ты собираешься делать, Люд? Сбежишь? Бросишь все?» Он сделал небольшую паузу и добавил. «Всех нас?» Нет. Улыбка пропала с моего лица. «Я вернусь, Алексей, но прежде мне придется стать сильнее. Намного сильнее». Мой друг вздохнул поглубже, чтобы успокоиться. «Ты говоришь, будто уже знаешь, как этого достичь. Или у тебя снова есть какая-нибудь безумная идея?» Я хмыкнул и похлопал его по плечу. «Есть, дружище, есть. И не такая уж безумная, поверь. У меня есть 3 дня, чтобы привести дела в порядок перед уходом. Этого вполне достаточно. И первым из них я займусь прямо сейчас». «О чем ты только думал? Люд, еще не поздно поклониться Владимиру Всеславовичу и молить о прощении. Прямо сейчас иди, слышишь?» «Елена Ярославовна», — вздохнул я. Но не нашелся, что ответить. Она стояла передо мной, уперев руки в бока. Гневно рассерженная и едва не плакала. Снаружи ждала Аня. От ее взгляда тоже сердце щемило. Особенно от понимания, что придется оставить их на произвол судьбы, пока я не достигну своей цели. Но у меня уже были мысли, как немного облегчить им жизнь. «Люд, просто попробуй!» Клеймо уже стоит. Я показал перевязанную ей же руку. «Сделанного не воротишь. Елена Ярославовна, если хотите помочь, расскажите, что за успехи вы добились. Быть может, это спасет мне жизнь в предстоящем пути». Она вздохнула, немного вздрогнув, кивнула и подошла к столу. «Кажется, мне удалось найти рецепт, но я не уверена. Действие отвара слабоватое. Попробуй». Елена протянула мне склянку с густым темно-синим отваром с зелеными проблесками. Похожее на то, что я видел у Эфлен, но что-то действительно было не так. Я отхлебнул немного и почувствовал, как по духовным сосудам устремилась сила. Тело обдало потом, по затылку пробежали мурашки, а источник забурлил, словно кипящий котел. Однако... «Близко, но не то», — заключил я. «Можно взглянуть на рецепт?» Елена протянула мне листок со списком и долями. Я попытался вспомнить, как Эфлен готовила этот отвар тогда в лесу. Но, признаться честно, ее потрепанный наряд, открывающий вид на обнаженные бедра, жар костра и то, чем мы занимались после приготовления отвара, в памяти почему-то засели куда глубже, чем его состав. «Люд?» — не удержавшись, спросила Елена. Как это происходило всегда, работа отвлекала ее лучше всего остального. Казалось, она и позабыла про мое изгнание. А вот я, кажется, кое-что вспомнил. «Вот тут», — тыкнул пальцем в список, — «душице нужно 5 долей, а затем добавить толченую кору дуба. 2 доли, а не 3». Елена выхватила листок, зачеркнула ошибки и сверху нацарапала, что я сказал. Затем тут же принялась испытывать новый рецепт, махнув мне, чтобы помогал. Приготовление заняло примерно час, что как раз было похоже на ту ночь. Половину времени занимала варка, а вторую половину отвар настаивался и не требовал участия со стороны. Я хорошо это помнил, ведь в тот раз ожидание скрасило куда более приятное дело. А вспомнить про душицу мне помог запах. Эфлен добавила ее незадолго перед тем, как снять котелок с огня, и яркий аромат ударил в нос вместе со сверкнувшей улыбкой Эфлен. И взглядом, говорящим, что наши желания в ту ночь совпадали. Яркое воспоминание. Когда Елена добавила душицу, оно всплыло снова. Мельком. Сразу множеством образов. «Ты улыбаешься, а?» Елена смотрела на меня серьезными печальными глазами. Ее ожидание заставило вспомнить о моем изгнании. «Ты улыбаешься, будто ничего не произошло. Как это у тебя получается, Люд?» Я пожал плечами. «У нас получилось, уверен. Так чего ж грустить?» «Но ты...» — Елена склонила голову и прикрыла лицо ладонью. «Зачем искать себе проблемы? Зачем бежать навстречу беде? Объясни». Отвар понемногу остывал, но пузырьки еще иногда всплывали на поверхность и лопались, оставляя изумрудные разводы. «Такова участь мужчин — искать проблемы, чтобы преодолевать их». «Разве это не глупо?» Я улыбнулся, слегка хмыкнув. Звучало действительно глупо, но лишь на первый взгляд. «Трудности закаляют. Преодолевая, мы становимся сильнее и можем решить более серьезные проблемы». «Которые сами же будете искать?» В мастерской снова стало душно. Запах сушеных трав делал воздух вязким, а от влажности начал чесаться ожог под повязкой. «Не обязательно. Просто беда может прийти сама. Обязательно придет. И лучше быть готовым, когда это произойдет». В свое время я понял это слишком поздно. Когда демоны грянули в нашу деревню, мы с братом ничего не могли с ними сделать. Многих тогда убили. Дома разрушили, запасы растоптали или сожрали, обрекая выживших на голод. Тогда мне тоже пришлось покинуть близких. Я понял, что бежать все время не выйдет, а рано или поздно догонят. Придется жить в постоянном страхе перед врагом, куда бы мы ни подались. Поэтому я ушел в поисках могущества, способного остановить демонов. Брат был зол. Очень. Но он не простил меня, даже когда я вернулся достаточно сильный, чтобы защитить их. Потому что я опоздал. И защищать было уже некого. Но в этот раз я подобного не допущу. «Кажется, готово», — сказала Елена, глядя на отвар. Она оказалась права. Темно-синяя жидкость с изумрудным отблеском золотыми крапинками. Именно так выглядел отвар, который готовила для меня Эфлен. Я сделал несколько глотков, и духовная сила забурлила внутри. В легких появилась свежесть. Источник засиял от переизбытка энергии. И казалось, что мне все по плечу. Хоть глыбу сдвину, хоть целую гору. Елена наконец-то улыбнулась, поняв мой молчаливый ответ. Ее глаза, такие же изумрудные, как отблеск отвара, засияли искренней радостью. И на душе сразу стало легче. Первое дело было сделано даже быстрее, чем я предполагал. Во многом это заслуга Елены, но все же хорошо, что так вышло. Конечно, это не повлияет на решение совета, однако выиграет время для рода. Я хоть и не собирался покидать их на года, но не управлюсь за отведенное князем время. А значит, им придется как-то постоять за себя. Отвары помогут. Укрепляющие для молодняка, отвар духа, как мы его назвали, для тех, кто достиг стадии отрока и выше. Он будет полезен вплоть до серебра, а значит, позволит укрепить силы нашей дружины. В чем Владимира не упрекнуть, так это в способности пользоваться тем, что имеешь. Не сыграй в войсах так подло с поддельным договором, Нелидовы годами продолжали бы мариноваться в собственном соку. Это то, о чем я говорил Елене. Проблема, которая придет сама. Владимир не пытался подготовиться к беде, а просто выживал в текущих обстоятельствах, в которых он являлся главной защитой рода благодаря стадии Золотого Воина. Она же сделала его авторитет абсолютным. Даже когда все покатилось к демонам, он все равно останется сильнейшим в роду и тем единственным щитом, что ограждает Нелидовых от полного уничтожения. Поэтому сместить его можно, лишь став сильнее. Но мне нужно время, чтобы они продержались достаточно долго, пока будет длиться мое изгнание. Поэтому сейчас я сидел в корчме с большой кружкой меда. И нет, все шло именно так, как нужно. «Еще! Пиво жареного цыпленка мне!» То кричал не я, а паренек, сидевший через пару столов от меня. Худощавый, в простой льняной рубахе с отметками рода Елизаровых. Тот самый прислужник некоего Чеслава, брата Войцеха, который навещал Градца незадолго до его смерти. По виду босяк босиком. Но сорил монетами направо и налево, заказывал уже третью подачу и четвертый бочонок, который собирался выдать вместе со своими новыми друзьями, компашкой мужиков не очень благопристойного вида. А именно с выбитыми зубами, бандитскими харями и рожами, как у заправских мордоворотов. Подсели они к нему не сразу, а как заметили у паренька звенящий медиками кошель. Не сразу, дождались, пока он немного раздобреет от выпитого, и только затем втерлись в доверие. Откуда я знал, что в кошеле медики? Так я его и подбросил. Было непросто провернуть все так, чтобы именно этот паренек наткнулся на потерянный кошель, но все же это удалось. И, как ожидалось, он сразу же направился в корчму. Хотя, если честно, думал, что первым делом заглянет в бордель. Но паренек оказался из смышленных и решил напиться наесться прежде, чем окажется в компании блудниц. Ведь там будет чем заняться и помимо набитого желудка. Но переборщил с хмельным, и теперь блудница ему вряд ли светит. Если, конечно, я не вмешаюсь. «Позже, пацан!» — прорычал один из друзей, когда четвертая бочка опустела, а от цыпленка остались только обглоданные кости. «А не желаешь ли отправиться в более занимательное место?» Он стиснул бедолагу здоровенной рукой, что под мышкой торчала одна голова. «За и занимательное!» «Очень!» — хмыкнул второй. «Там есть одна рыжая чертовка, пламенная баба». «О!» — засиял парень. «Так я как раз хотел!» «Вот видишь», — осклабился третий. «У хороших людей мысли сходятся. Ну, погнали, а?» «А погнали!» Паренек допил остатки пива и громко стукнул кружкой по столу. И вся эта компашка поднялась из-за стола и направилась к выходу, горланя какую-то пьяную неразборчивую песню на тему будущего развлечения. Их провожали взглядами другие посетители и хозяин таверны, даже парочка стражников, которым только что принесли ужин. Но никто не шевельнул и пальцем, хотя все понимали. Никто не хотел лишних проблем. Хозяин получил свою плату и убедился, что в корчме беспорядков не будет. А чем занимаются посетители, когда покидают это прекрасное заведение, его не волновало. Стражники благоразумно не вмешивались, ведь преступления никто до сих пор не совершил. А отказываться от заслуженного отдыха из-за дурачка, сорящего деньгами, они не хотели. А вот мне пришло время сыграть свою роль. Я допил мед, поставил кружку и вышел следом за ними. Поначалу мордовороты даже вели паренька в правильном направлении. Но, зайдя поглубже в трущобы, вдруг свернули в темный закоулок. Скоро послышались приглушенные вопли, возня и звук удара с характерным сдавленным стоном. Похоже, кому-то пощупали печень. Когда я завернул в тот же закоулок, со стороны темных силуэтов шаркнуло лезвие ножа, разрезающего веревку, на которой держался кошель. «Хе-хе-хе!» — прохрипел один из мордоворотов, подбрасывая мешочек в руке. «Еще увесистый!» «Не все прожрали, да? Погуляем, мужики!» — хмыкнул второй. «А что с этим делать?» Третий пнул паренька по животу, отчего тот снова заскулил. Первый посмотрел на него, перекинул монеты в свой кошель и перебросил в руке нож, молча отвечая на вопрос. Но тут вмешался я. «А его придется отпустить, ребятки!» Все трое резко обернулись в мою сторону. «Ты кто такой?» — гаркнул тот, что с ножом. «Я... демон, а ведь вопрос и правда непростой. Не ожидал, что меня заставит задуматься какой-то тупой мордоворот. Ну да ладно, потом подумаю. А сейчас...» Из закоулка на этот раз раздался шорох вынимаемого из ножен меча. А затем недолгая возня, три предсмертных хрипа, и снова наступила тишина. «Ну что, пацан?» — воскликнул я, вытирая клинок от крови. «Слышал, ты в бордель хотел пойти?» «Я с тобой!»